Здоровье кожи. У детей кожа особенно нежная и чувствительная, требующая особого внимания и ухода. Правильное питание является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье и красоту детской кожи. Какие продукты способствуют здоровью кожи у детей? Для поддержания здоровья кожи рекомендуется включить в рацион ребенка следующие продукты. Первое. Жирная рыба, лосось, сардины. Богата омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют липидный барьер кожи. Второе. Оранжевые фрукты и овощи, морковь, абрикосы, тыква. Содержат бета-каротин, предотвращающий сухость кожи. Третье. Яйца. Источник биотина, витамина H, важного для здоровья кожи. Четвертое. Орехи и семена. Богаты витамином Е, поддерживающим увлажненность кожи. Пятое. Цитрусовые и ягоды. Содержит витамин С, участвующий в синтезе коллагена. Шестое. Овощи, шпинат, брокколи, богаты витаминами и минералами, полезными для кожи. Седьмое. Цельнозерновые продукты. Содержат цинк, необходимый для здоровья кожи. Восьмое. Авокадо. Богато полезными жирами и витаминами. Важно обеспечить достаточное потребление воды для поддержания гидратации кожи. Следует ограничить употребление сахара и переработанных продуктов, которые могут вызывать воспаление и ухудшать состояние кожи. Почему у ребенка осенью и зимой облезает кожа на пальцах рук? Облизание кожи на пальцах у детей может происходить по нескольким причинам. Первое — сухость воздуха. В отопительный сезон или в жаркую погоду кожа может пересыхать и шелушиться. Второе — частое мытье рук, особенно с использованием агрессивных моющих средств или горячей воды. Третье — аллергические реакции на продукты питания, бытовую химию или другие аллергены. Четвертое — недостаток витаминов, особенно А и Е, которые важны для здоровья кожи. Пятое — атопический дерматит, хроническое воспалительное заболевание кожи. Шестое — грибковые инфекции, могут вызывать шелушение и зуд. Седьмое — контактный дерматит, реакция на прямой контакт с раздражителем. Восьмое — псориаз, редко встречается у детей, но может быть причиной шелушения. Девятое — экзема, воспалительные заболевания кожи, часто сопровождающиеся сухостью и шелушением. Важно отметить, что детская кожа более тонкая и чувствительная, чем у взрослых, что делает ее более уязвимой к различным факторам. При появлении проблем с кожей у ребенка рекомендуется обратиться к дерматологу для правильной диагностики и лечения. Какие продукты необходимо исключить из рациона ребенка с нейродермитом, чтобы снизить риск обострений? Из рациона ребенка с нейродермитом необходимо исключить следующие продукты: цитрусовые, натуральный мед, копченые продукты, колбасы, сосиски, продукты с искусственными красителями, консервантами, стабилизаторами и ароматизаторами, маринады, специи и приправы, снеки, чипсы, сухарики, какао, газированные напитки, некоторые овощи, квашеную капусту, редис, баклажаны, редьку, болгарский острый перец, помидоры, свеклу, бобовые культуры, фасоль, горох, нут, жирные сорта рыбы, скумбрия, угорь, палтус, лосось, сайра и другие, рыбную икру, куриные яйца, можно заменить на перепелиные, цельное коровье молоко, сливочное масло, некоторые виды мяса, свинина, утка, некоторые ягоды и фрукты, красная смородина, клубника, гранат, облепиха, клюква, персики, красные яблоки.